Начиналась сказка у белых ворот. Спотыкалась сказка о белый порог. Заплеталась сказка в круг белых столбов. Потерялась сказка средь белых снегов. В зимнем лесу, в дупле старого дуба, жило-было чудище-снежище, сердитое, трехглавое. Ни с кем оно не дружило, ни с кем хороводов не водило, ни с кем песен не пело. Сидело в своем дупле и дуло изо всей мочи. Раз подует, поземка над сугробами закрутится. Два подует, снегопад начинается, а как в третий раз подует, налетает на лес снежная вьюга. Гнет вьюга к земле деревья, ломает ветки, пугает зверей да птиц, а чудище-снежище сидит в дупле да на весь лес. На весь лес хохочет, мой лес. Никого в него не пущу, все дороги замету, все тропинки запорошу. Возле леса на берегу речки село стоит. Дома в нем красивые, разноцветные, ставни резные. На крышах снег белой периной лежит, а на краю села школа. Подошел Новый год, решили школьники елку нарядить. Попросили они школьного сторожа, дядю Митю, привези нам елку, пожалуйста. Да рад бы привезти, отвечает дядя Митя, да не могу. Как так не можешь? Лес близко, елок много. Так ведь и лес рядом, и елок в нем много. Да вот беда, живет в лесу чудище-снежище трехглавое. Замело оно все пути, дороги. Вот теперь в наш лес ходу ни конному, ни пешему. Загрустили ребята. А самый большой и сильный мальчик Сережа говорит: «Я чудище-снежище не боюсь. Я в лес пойду и елку принесу». Взял Сережа топор, привязал к валенкам и лыжи и отправился в лес. Пришел он в лес. Выбрал самую зеленую елку и ударил по ней топором, да так, что звон по всему лесу пошел. Услышал этот шум чудище-снежище. Заворочилось оно в дупле, высунуло все три свои головы и начало дуть. Раз подуло, поземка над сугробами закрутилась. Два подула, снегопад начался. Три подула, налетела на лес вьюга, закружила, запуржила, сбила Сережу с ног и понесла прочь из лесу. Сережа опомниться не успел, как очутился возле школы. Стряхнул он с себя снег и говорит ребятам: «Ай, вправду в нашем лесу чудище-снежище живет, в лес никого не пускает». «Ну, подумаешь, чудище, подумаешь, снежище!» — рассердился самый ловкий и самый смелый мальчик Гриша. «Я в лес пойду, я елку принесу». Обулся, оделся Гриша потеплее, взял топор и зашагал в лес. Пришел он в лесную чащу, выбрал самую зеленую елку, стал ее рубить. Стук, звон, на весь лес стоит. Услыхал этот шум чудище снежище, заворочилось в своем дупле, высунуло все три свои головы и принялось дуть. Раз дунуло, поземка над сугробами закрутилась, два дунуло, снегопад начался, три дунуло, завертелась, закружилась вьюга, подхватила Гришу, подняла его и возле школьных дверей в сугроб и бросила. Ух ты! Ох! Поднялся Гриша из сугроба, отдышался и говорит: верно, верно ведь, живет в лесу чудище, снежище никого в лес не пускает. А какое оно из себя, спрашивает самая маленькая, самая тихая девочка, Алёнушка. Трёхглавая. Трёхглавая? Сердитая. Покачала головой Алёнушка, взяла свои санки и в лес отправилась. Идёт Алёнушка по лесу, песенку поёт. Звонко да весело так. Услыхала ее чудище снежище, высунула из дупла одну свою голову, заслушалась. А Алёнушка дальше идет и стихи читает складно да весело. Заворочилось чудище снежище в дупле, высунуло оно вторую голову, слушает. Тут подошла Алёнушка к старому дубу. Увидела она чудище снежище, поздоровалась с ним. Здравствуй, чудище снежище. Приходи к нам в школу на елку. Мы тебе песни споем, стихи почитаем. Вот только беда, елки у нас в школе нет. Вылезло тут чудище снежище из своего дупла, подошло к самой высокой, самой красивой елке, да как дунет, елка сразу и упала. Спасибо тебе, чудище снежище, говорит Алёнушка. Только как я теперь до дому доберусь? Елка-то большая, а я маленькая. И помочь мне никто не может. Все пути, дороги запорошены. А ребята возле школы стоят, волнуются, на лес поглядывают, Алёнушку дожидаются. Куда это наша Алёнка подевалась? Вдруг поднялся вихрь снежный, налетел, закружил. Глядят ребята, летит из лесу само чудище снежище, а на спине у него Алёнушка сидит, елку держит. Елка пушистая, зеленая. Обрадовались ребята, обрадовались, закружились в хороводе. С тех самых пор живет чудище снежище в школьном дворе. Зимой горки ребятам строит, катки замораживает, а летом в собачьей конуре живет. Вот